горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Давайте помолимся. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за это утро, Господь, и признаем, Господь, что это Твой подарок к нам, Господь, что каждый день, который мы живем, Господь, подарок от Тебя, и мы Тебе благодарны за все, что мы имеем. Наше здоровье, наша семья, Господь, наша работа, Господь, пища, которую мы кушаем, Господь, каждый день, одежда, которую мы имеем, крыша на головах, Господь. В этом все, Господь, мы видим Твоя работа в нашей жизни, Господь, Твоя милость и благодать. И мы Тебе очень благодарны Тебе за свободу мы имеем. Собраться и читать Твое Слово, Господь, и назвать себя, Господь, Твоя ученики, Господь, назвать себя христианином, Господь, и не, нам не страшно, Господь, что будет какое-то гонение в наши времена, Господь, в наше общество. За это все, Господь, мы благодарим Тебя. И сейчас, Господь, мы хотим просто возрастать, Господь, в наше познание, Господь, Твоя Слово, Твоя истина. И мы признаем, что мы полностью зависим от Тебя для этого, Господь. Мы просим сейчас, Господь, что Ты дал нам понимание Твоего Слова, что Твой Дух Святой учил нас и открыл нам глаза, Господь, видеть и уши слышать все, что Ты имеешь для нас сегодня. И поэтому мы отдаем остаток этого служения, Господь, Тебя, и просим Твоя помощь, Твое благословение в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So again, one of the things that makes Christianity different from all Eastern religions is its view of history. Опять-таки, еще один момент, который так сильно отличает христианство от любой восточной религии, это взгляд на историю или исторический. Yeah, again, Eastern religion sees history as a circle. Things are just endlessly repeating, and there's no beginning, no end. Потому что в восточной религии принято воспринимать жизнь как какой-то цикл, как какой-то замкнутый круг, в котором все постоянно повторяется. Yeah. Even life, they explain it in terms of reincarnation. It's just something that just kind of keeps going around and around and around. Даже сама жизнь воспринимается как постоянный процесс перевоплощения, реинкарнации, которая повторяется снова и снова. Christianity sees history as a line, a direct, straight line. Христианство же воспринимает историю и жизнь как одну прямую линию. Yeah, there's a beginning, and the Bible begins, and God created the heavens and the earth. Существует начало, и так в Библии говорится, что в начале сотворил Бог небеса и землю. There's an end. We don't know exactly when that end will be, but it will be when Jesus Christ again returns to this earth. И также наступит конец всему. Мы не знаем, когда именно это произойдет, но в Библии говорится, что это произойдет, когда придет во второй раз Иисус Христос и положит всему конец. You know, and He'll put an end to all evil, all things that are wrong here, and establish His kingdom. Он положит конец всякому злу, существующему на земле, и установит свое царство. John, the last apostle alive. Иоанн, последний живой апостол, который оставался в живых. About the year 90 AD. Где-то в 90-м году нашей эры. You know, he was on the island of Patmos, as we've already seen, as a kind of a prisoner of the Roman Empire. Находился на острове, который назывался Патмос. Он был там в качестве заключенного. And God gave him a vision of the end, how it's all going to end, the revelation of Jesus Christ. Именно об этом мы и читаем о том, как Бог открыл, дал Иоанну откровение, дал ему особое видение от него. И это откровение, так называется, откровение Иисуса Христа. I don't know if any of you have ever gone into a large library and just gone in and looked at the section about the Second World War. Не знаю, кто из вас бывал в огромной библиотеке, в которой целая секция посвящена книгам о Второй мировой войне. Now here's a period of human history about 6 years long. Это период в жизни человечества, который занял где-то 6 лет, грубо говоря. You know, and in a big library, you can just see thousands and thousands of books that have been written about this 6 year period of human history. И если попасть в такого рода библиотеку, посмотреть на все эти книги, то книг, посвященных конкретно этой теме, будет тысячи и тысячи. And still they don't tell the whole story. И все равно все эти книги, даже собранные вместе, не повествуют полностью, не могут всю историю и все события передать. Now, God tells us the story of the end of the world. Бог же повествует нам историю об окончании мира, о конце всего. In 22 chapters. Заключив эту историю всего лишь 22 главы. It's amazing. What God has given us in the book of Revelation. Насколько поразительно читать то, что Бог нам оставил в книге Откровения. So there's lots of things. There's a lot of things we still have questions about as far as details of, well, when exactly will this be or how exactly will that be? У нас еще остается, конечно же, множество вопросов относительно того, когда это случится и как именно все произойдет. But God has given us the great outline of the return of His Son and the establishment of His kingdom. Но Бог оставил нам своего рода план того, как все будет происходить, как вернется Его Сын во второй раз и как Он установит свое царство. And that's why the book of Revelation is the way it is. It's dense. There's a lot of information that is packed in to the book. Именно поэтому книга Откровения такая вот, какая она есть. Она настолько сжата, вся информация предоставлена нашему вниманию очень сжата и очень концентрирована. And again, we've talked about it. There are many things. John, a person who lived 2,000 years ago, writing about the future and using the language and understanding that he had to describe the end of time. И опять-таки стоит еще раз подчеркнуть, что Иоанн, который жил где-то около 2000 лет назад, пишет о событиях, которые должны будут произойти в будущем. Он использует тот язык, на котором он говорит, и то понимание, которое было у него, для того, чтобы описать события будущего. Okay, so that's all kind of our context as we now get into like some of the, how to say, the meatiest or the most intense chapters in the book. И вот сейчас это как бы все, то, о чем я говорила, это как бы контекст происходящего, контекст того, к чему мы подходим, к разбору тех глав, к которых мы подходим. Они будут будут содержать в себе очень сжатую такую информацию, очень интенсивную. Mm-hmm. For some people, the book of Revelation is just kind of a crazy book. Для некоторых людей книга Откровения кажется каким-то безумием. And in some Christian churches, they never read it, because it's just... They don't know what to do with it. И даже в некоторых христианских церквях эту книгу вообще не читают, считая, что этого не стоит делать. Mm-hmm. And they try to symbolize all the things that are in here and give it different meanings and things like that. Люди пытаются как-то символизировать все, всему приписывать какие-то определенные значения. Mm-hmm. You know, I just believe with all my heart the only way to read this book is literally. Но я всем сердцем верю, я убежден, что эту книгу нужно читать и воспринимать буквально. Yeah, and you know, we must in all cases take it literally, unless there is a strong reason to do otherwise. Мы в любом случае должны эту книгу и все, что в ней написано, воспринимать буквально. И поступать иначе мы можем только лишь в том случае, если на то есть веские доводы. Okay, so let's see what we've got in chapter 11. Давайте же приступим к 11 главе, посмотрим, что говорится в этой главе. Okay, so John now is given another vision. Вот Иоанну дано еще одно видение. And in this vision he's given a reed, like a measuring rod. И вот ему дана, в первом стихе мы читаем, трость, подобная жезлу. And he says, measure the temple of God and the altar. И также сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник. Now this is interesting. Интересно. Because John is writing in 90 AD. Иоанн пишет эту книгу в 90 году нашей эры. The temple in Jerusalem was destroyed in 70 AD. В то время как храм в Иерусалиме был разрушен и уничтожен еще в 70 году нашей эры. Now the Roman general Titus destroyed it, took every stone off every other stone, left nothing left. Римский генерал Тит все уничтожил, камни на камни от храма в Иерусалиме не оставил. Mm-hmm. But as we have read and seen in other places, the Jewish people will again rebuild their temple and again worship God in the temple in Jerusalem. Однако мы знаем, нам достоверно известно, что в будущем евреи в любом случае отстроят храм и будут поклоняться там Богу снова. We see how close we are to the end of time because the Jewish people, it's already possible in our generation because the Jewish people are living in the land of Israel again. И мы видим, что конец уже очень близок, потому что даже вот наше с вами время, многие евреи живут уже в своей земле, и это вполне, это очень скоро может произойти, восстановление храма. A nation that didn't exist for 2,000 years has suddenly come into being in 1948. И та нация, которая не существовала на протяжении практически 2000 лет, воссоединилась в 1948 году. Mm-hmm. And now God is telling John that measure the temple. The temple is going to be there. И вот Господь говорит Иоанну: измерь жертвенник, измерь храм Божий. То есть храм будет построен. But in verse 2 he says, leave out the court which is outside the temple and don't measure it because it's been given to the Gentiles. Затем во втором стихе Иоанну сказано: внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам. And they'll tread the holy city underfoot for 42 months. Они будут попирать святый город 42 месяца. Now, I want to explain an interesting thing. I'm going to use the overhead to do it. И я хочу вам кое-что интересное, один интересный момент объяснить. Для этого хочу использовать наш проектор. If you have a map in your Bible, you can even look on there. Sometimes there's maps in the back of your Bible and you can see. Если у вас в конце Библии еще к тому же есть в приложениях есть карты, вы можете обратить внимание на карту и посмотреть. Иногда в Библиях есть карты, и там можете следить за мной. In Jerusalem right now, 2006. В Иерусалиме на данный момент, на вот 2006 год, the temple platform is still there from the time of Herod, the kind of foundation. Платформа самого храма сохранилась еще со времен Ирода, то есть само основание, фундамент. Okay, so in this big square represents the temple platform. И вот этот вот большой квадрат представляет собой платформу храма, okay. Фундамент храма. The wall that's built around that platform was built by a Turkish king in 1536. И стена, которая была воздвигнута на этом основании, была воздвигнута одним турецким царем в 1536 году. И вот где-то посреди, не точно посреди этого этой платформы, но где-то ориентировочно посередине нее находится, можно сказать, мусульманский храм, который называется купол скалы, как бы, или скалистый купол, каменный купол. It's not a mosque. Это не мечеть. Okay, but it's one of the holy sites of Islam. Но это одна из святынь ислама. Inside is a big rock. Внутри этого храма находится огромный камень. And according to tradition, it's where Muhammad's horse landed after kind of flying through the sky in this kind of trip that Muhammad took. И мусульмане верят в то, что именно это возле этого камня остановился конь Мухаммеда, когда он летел по небу и вот остановился прямо перед этим камнем. This place is a place of great conflict between the Jewish people and the Muslim people right now. На самом деле, вот именно это место стало камнем преткновения, как бы местом конфликта между мусульманами и евреями. Okay. The Temple Mount is the holiest place in the world to the Jewish people. Потому что этот храм, это место является самым святым для евреев, где бы они ни жили. Okay, and their great desire is to rebuild their temple there. Самое огромное желание любого еврея – это восстановить этот храм, воссоздать его на этом месте. Но именно на этом же месте находится также третья по значимости святыня мусульман. И люди всегда как бы предполагали, ну как иначе выйти из ситуации из этой? Нужно лишь разрушить этот купол и этот как бы храм, и затем восстановить храм еврейский. Но как бы всегда существовала такая мысль, что сам этот мусульманский храм стоит именно на том месте, где должен быть восстановлен еврейский храм. Но за последние 20 лет были проведены определенные археологические исследования. И вот то, на что я сейчас показываю, то, что называют восточными вратами в Иерусалим. Многие люди полагали до определенного момента, что эти вот врата, они находились в другом месте в древности, прежде. Потому что этот храм был восстановлен в 1536 году, и, скорее всего, предполагали многие предполагали, что врата находились в другом месте изначально. Но сейчас археологи доказали, что эти восточные врата построены прямо наверху на основании прежних первых врат. Это значит, что храм вот где находился. А это значит, в свою очередь, что появляется возможность каким-то образом воздвигнуть стену между двумя этими храмами. И тогда евреи смогут получить свой храм, долго ожидаемый. А мусульмане смогут дальше приходить в свой, вот этот вот, свой храм камня. Right now, nobody's really interested in that kind of compromise. На самом деле, на данный момент никого не интересует такого рода компромисс. Но, очевидно, именно к этому прибегнет этот вот великий лидер, великий правитель, который придет к власти, Антихрист, для того, чтобы установить мир. Именно, наверное, об этом говорит Иоанн. Потому что он говорит здесь Иоанну: измерь храм, но не включай внешний двор, потому что эта часть отдана язычникам. И очень интересно, на самом деле, еще во времена Ирода эта вот большая часть называлась и занимала территорию внешнего двора, и она так и называлась — двор язычников. Язычники могли заходить в этот внешний двор, но не дальше. Еврейки могли подходить немного ближе. Но лишь евреи, мужчины, могли заходить во внутренний двор самого храма, перед храмом. So here, perhaps this is part of what will help set up this kind of false peace that will come to the Middle East. Поэтому очевидно, что именно вот это такой вот план осуществится для того, чтобы мир воцарился на Ближнем Востоке. And there'll be this great world leader that will kind of do what's impossible, make peace in the Middle East, and everyone will hail him as this great politician, this great man of power and wisdom. Очевидно, это удастся именно вот этому великому правителю Антихристу, именно ему удастся примирить евреев и мусульман и установить мир на Ближнем Востоке, и за это все его будут славить и восхвалять. Okay, he will do this at the beginning of, the, of what we have talked about, this seven-year period. Он осуществит это в начале семилетнего периода своего правления, мы говорили об этом. Yeah, and then in the middle of this period, after 3.5 years, he will break the treaty, he will violate the temple by going in and putting up an image of himself. Но после этого он нарушит заключенное соглашение, заключенный завет, как раз когда по прошествии 3.5 лет. И это мирное, после того, как нарушит мир, это мирное соглашение, он обесчестит храм и принесет как бы жертву самого себя. You know, and here we see, and the holy city will, in the end, be tread underfoot for 42 months, 3.5 years. И затем после этого святой город будет попирать, как здесь и говорится, на протяжении 3.5 лет. During this period. На протяжении этого времени. There are going to be God's two witnesses that we read about starting in verse 3. Будут еще два свидетеля Божьих, и именно о них мы читаем, начиная с 3 стиха. Okay. And so God is going to have two powerful witnesses of His on the earth in those days, and they too will prophesy for 1260 days. В это время, как раз во время правления Антихриста, будут два сильных Божьих свидетеля на земле. Они будут пророчествовать, и говорится, сколько? Именно 1260 дней. That's 42 months of 30-day months. А 1260 дней — это 42 месяца. And most believe they will prophesy in the first 3.5 years. They will, in a time when the whole world is becoming darker and darker and darker, they will preach the truth of God and continue to call people to turn to God in this time. И многие склоняются к тому, что эти два Божьих свидетеля будут пророчествовать и свидетельствовать о Боге на протяжении первых 3.5 лет, то есть первой половины этого семилетнего периода. Они будут говорить о Боге и свидетельствовать о Боге, в то время как мир будет погружаться во тьму все больше и больше. Verse 4 tells us that these are the two olive trees and two lampstands standing before the God of the earth. В 4 стихе говорится, что это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. These are symbols from the book of Zechariah, chapter 4. Это символы, которые приводятся еще в книге пророка Захарии, 4 главе. See, in these days the oil that was burned in the temple was always, it was olive oil. И ведь в то время, во времена храма еще, то масло, которое как бы курилось или возносилось как благовоние Богу, provided light that burned in the lamps. Которое заливало светильники, это было масло оливковое. And every day the part of the priest's job was to refill the oil. И каждый день задача священника заключалась как раз именно в этом, в том, чтобы снова и снова наполнять светильник маслом. But Zechariah had a vision of how there were pipes going straight from the olive trees right to the lights, and there was just this continual flow of oil. У Захарии было видение о том, как прямо от оливкового дерева исходят такие, как типа трубы, и по этим трубам масло напрямую попадает в светильники. And in the Bible again, oil always a symbol of the Holy Spirit. So these will be guys with just a continual flow of the Holy Spirit through their lives. В Библии масло всегда символизирует Дух Святой, и поэтому эти люди, о которых здесь идет речь, как постоянно будут преисполняться Духом Святым. And there'll be two lights. There'll be, and again, we saw it already in chapter 1 that light is the light is a symbol of the church. Here it's a symbol of those again speaking the truth about God. И где говорится о светильниках, опять-таки речь заходит о свете, и мы еще в первой главе книги Откровения говорили о том, что свет сопутствовал всегда церкви, а в данном случае свет сопутствовал двум этим Божьим свидетелям, которые говорят о нем. When Jesus talked about John the Baptist, he said he was a bright and a shining light. Когда Иисус говорил об Иоанне Крестителе, он говорил, что Иоанн был ярким светом. And now in a time when the whole world is becoming darker and darker, more and more against God, more and more close to God, These men will just be bright, shining lights of God's truth as they preach for this 3.5 years. И по мере того, как весь мир все больше и больше погружается во тьму, именно эти два верных Божьих свидетеля будут ярким и сияющим Божьим светом. Verse 5. Пятый стих. These are pretty serious guys. You don't want to bother them. Сразу видно, что ребята попались серьезные, и лучше к ним не цепляться. Yeah, for this 3.5 years, if anyone tries to do them harm, they call down fire from heaven. На протяжении этих 3.5 лет, если даже кто-то захочет им причинить какой-то вред и захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. This reminds us of the ministry of Elijah. Это нам напоминает служение пророка Илии. You know, remember it, Elijah also prophesying in the time of great wickedness in Israel. Ведь Илия тоже пророчествовал во время великого бесчестия в Израиле. And Ahab sent 50 soldiers to just go take Elijah. He wanted to kill this guy, so he said, "Go get Elijah." Ахав послал 50 воинов, которые должны были разобраться с Илией, и убить его. And they yelled up at Elijah. Elijah was sitting on a hill. They said, "Hey, you come with us." Когда они подошли к холму, к горе, на которой находился Илия, они воскликнули: "Давай спускайся вниз к нам." And Elijah said, "If I'm a man of God, may fire just come down from heaven and consume you guys." Но Илия ответил им: "Если я человек Божий, то да сойдет с небес огонь и пожрет вас." And it happened. Так и случилось. And it happened again. Потом это произошло снова. With the second group. Со второй группой людей. Finally, the third guy came. И вот когда пришла третья группа людей. And the guy said to Elijah, "You know, I've got a wife, I've got children, please don't burn me up." He was one there. No. The third time it was one guy. Third time it was still with 50 guys. Still. И когда третий раз пришла группа людей, и who was saying about the wife and the children then? The leader of the soldiers. И один из предводителей этих солдат сказал: "Помилуй нас, потому что у нас жена и дети." You know, please come with us. Пожалуйста, пойдем с нами. And Elijah did. Тогда Илия так и поступил, пошел с ними. Mm-hmm. So it'll be like that with these guys. С этими свидетелями произойдет то же самое, будет происходить то же самое. They will have this, the powers that Elijah had. Им будет дана такая же власть и сила, как и Илии. Verse 6, they can stop the rain. Elijah did that. В 6 стихе говорится, что им будет дана власть останавливать дождь и запрещать дождю идти. То же самое мог делать Илия. And that's why some believe this guy will actually be Elijah. Elijah, we remember, mm-hmm. did not die. He was taken away in a flaming chariot. Some believe this will be actually Elijah come back. Некоторые люди полагают, что один из этих свидетелей и будет сам Илия, потому что Илия ведь не погиб, если вы помните, а он не умер, он был вознесен в горящей колеснице на небеса. Дальше говорится, что им будет дана власть превращать воду в кровь и поражать землю всякой язвою. Moses did that. Это мог осуществлять Моисей. And so some believe, well, maybe this will be Moses will come back also. It'll be Elijah and Moses, these two last time prophets. И поэтому существует такое предположение, что вторым из двух свидетелей будет как раз Моисей. То есть один будет Илия, второй Моисей. Or maybe they will just simply have the similar authority. Или, может быть, просто этим двум свидетелям будут даны символы власти этих двух великих пророков. Mm-hmm. Verse 7. 7 стих. When these guys are finished after 3.5 years, после того, как они закончат свое свидетельство, the beast по прошествии 3.5 лет, the Antichrist, this great political leader, зверь или другое имя для него еще Антихрист, великий политический правитель. You know, we'll just make war with these guys and put them to death. Death penalty for them. Пойдет на них войной, сразиться с ними и убьет их. Mm-hmm. And they'll just lie in the street of Jerusalem for 3.5 days. После этого говорится, что тела их будут находиться на улицах Иерусалима, просто лежать под открытым небом на протяжении 3.5 дней. Mm-hmm. And the people of the earth will celebrate. Verse 10. В 10 стихе говорится, что живущие на земле будут радоваться и веселиться. They're going to send gifts to each other and rejoice. Пошлют друг другу дары. с радостью. Yeah, because these guys are gone. We can get back to partying and doing what we want to do. Потому что наконец-то двое этих свидетелей умерщвлены, и теперь все живущие на земле снова могут возвращаться к своему бесчестью, своим празднествам и торжествам. Mm-hmm. And but then verse 11. Но затем 11 стих. Yeah, they resurrect. Mm-hmm. Они воскрешают, воскрешены. And verse 12, they ascend into heaven. И в 12 стихе говорится о том, что они возносятся на небо. Yeah, and pretty amazing stuff. Удивительные события. There'll be an earthquake and part of the city will be destroyed. В то же самое время происходит землетрясение, и часть города разрушена. Yeah. So more and more, this will be a time of the supernatural. Все больше и больше будет происходить сверхъестественных событий. At this time of the end. Именно вот в это последнее время, время конца всего. You know, we're living in an age that is, in one sense, more and more materialistic. Мы с вами живем сейчас в такое время, когда все вокруг становится все более и более материалистическим. Now, on the one side, people are saying, "Ah, I don't believe in God. I don't believe in all that superstition of the church and all that kind of stuff." Люди повторяют часто, что я не верю в Бога, не верю во все эти суеверия, связанные с церковью и прочими делами. You know, miracles, supernatural stuff, you know, in the Bible, forget it. Всякие чудеса и сверхъестественные происшествия из Библии. До глупости все это, не думай об этом. You know, no way. Не может быть, чтобы это было правдой. So on one side our society becoming more and more materialistic. То есть, с одной стороны, наше общество становится все более и более материалистически настроенным. But isn't it interesting that on the other side there's more and more interest in spiritual things not connected with Christianity, the supernatural that is not connected with Christianity. Насколько интересно понаблюдать за тем, что в то же самое время все больше и больше люди интересуются духовным, однако не связанным с христианством, с духовными вещами, которые к христианству не имеют никакого отношения. Magic, you know, different New Age kinds of spells and teachings. Например, магией или колдовством, учением новой эры или New Age, всякими заклинаниями и так далее. You know, all these books written about how to contact the spirits of people or spiritual entities that lived in centuries before ours. Учениями о том, как можно контактировать с духовными сущностями, которые жили много сотен лет тому назад. Yeah. And so it's an interesting time. On the one side, saying no to God, saying no to the supernatural that might be connected with God. But on the other, more and more openness to the realm of the supernatural that is not supported by the Bible. То есть получается, вот с одной стороны, люди все больше и больше говорят нет Богу и Божьему, но в то же самое время все больше и больше интересуются сверхъестественным и духовным, но не имеющим отношения к христианству и Божьему. In this last time we see there will be supernatural demonstrations again of God's power. И вот именно в это последнее время Бог будет снова и снова являть свою сверхъестественную силу. You know, as it was in the days of the ministry of Jesus Christ. Точно так же, как это происходило в дни служения Иисуса Христа на земле. You know, when Jesus walked the earth, the blind saw, the lame walked. And Jesus even raised those from the dead. Ведь когда Иисус жил на земле, слепые прозревали, хромые вставали и могли ходить, и Он даже воскрешал мертвых. Mm-hmm. So we more and more our world, in spite of the fact that we call ourselves, you know, materialists, atheists, etc., we're heading more and more into a realm of spiritual conflict. И поэтому по мере того, как люди в мире все больше и больше называют себя материалистами, атеистами и всякое такое, они все больше и больше вовлекаются в сферу духовного. Mm-hmm. Yeah. Bible tells us there is a spiritual emptiness in every person that can only be satisfied by God Himself. В Библии говорится, что внутри, в сердце каждого человека существует духовная пустота, которую может заполнить собой лишь Бог. Yeah. But people try to fill that emptiness with other things. Однако, несмотря на все это, люди упорно пытаются заполнить эту пустоту чем угодно еще. You know, and this hunger for things spiritual and supernatural speaks of that. И вот та жажда, которую они испытывают по сверхъестественному, по духовному, именно и толкает их на такие поступки. Mm-hmm. Verse 15. 15 стих. Now the seventh angel sounds. There have been these different angels who have been sounding their trumpets. Трубит седьмой ангел. Ангелов было семь, и каждый из них по очереди трубил в трубу. Mm-hmm. And with this one, though, there's a great announcement made. The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and His Christ, and He shall reign forever and ever. Когда же вострубил седьмой ангел, была провозглашена великая весть о том, что царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. In heaven, immediately, everyone starts singing. Сразу же, в то же самое мгновение, на небесах, все начинают петь и славить. As we have already seen many times in the book. Бога, как это уже происходило не раз. Okay. The 24 elders fall on their faces. 24 старца падают на лица свои. And they begin to worship God. Поклоняясь Богу. Mm-hmm. And they say, "We give you thanks, O God Almighty, the one who is, who was, and is to come, because you've taken your great power and reigned. The nations were angry, and your wrath has come in the time of the dead, that they should be judged, and that you should reward your servants, the prophets and the saints, and those who fear your name, small and great, and should destroy those who destroy the earth." И говорили они: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Mm-hmm. Psalm 2. Во втором псалме. You know, it's a very short psalm. Этот псалом очень коротенький. Yeah, but it speaks of this great conflict. Но именно во втором псалме речь идет об этом серьезном конфликте. Uh-huh. Let's read verses 1 through, let's see here, 3, I think. Давайте прочитаем первых три стиха второго псалма. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свернем с себя оковы их». You know, there will be a time where the nations will just be raging. All this conflict that's been happening through all of human history will reach a peak. Народы будет наступит такое. Все время было такое время, когда народы постоянно противились Богу и восставали против Бога. Но наступит и такое время, когда это отношение достигнет своего апогея. Mm-hmm. Verse 18 here in chapter 11 in Revelation: the nations were angry. You know, they were rebelling against God. They were rejecting Him. Говорится в 18 стихе, что рассвирепели язычники, рассвирепели народы. Они восстали, взбунтовались против Бога. But now the time of God's wrath and judgment has come. Но пришло время Божьего гнева и возмездия. Mm-hmm. And for those who know God, for those who belong to Him. Но для тех, кто Бога знает и кто Ему принадлежит. Again, it will be the greatest time in all of human history as our earth is finally freed from evil and injustice and sin. Это время будет самым прекрасным, потому что в конце концов земля будет освобождена от греха, от зла и от несправедливости. You know, we will experience finally victory in our lives over and freedom from sin and the devil and all these things that make life here so difficult. Мы в конце концов, знающие Бога, сможем освободиться от греха и от дьявола, от всего того, что нас так гнетет здесь на земле. You know, and it will be a time of great rejoicing and great freedom. Наступит время великой радости и свободы. You know, but for those in rebellion against God, it will be a time of great defeat, great judgment. Но восставшие против Бога испытают на себе великое поражение и гнев Бога. It's interesting here. It even says that it's time to destroy those who destroy the earth. И интересно, что дальше говорится, что наступило время погубить губившую землю. It was an interesting thing. I mean, even what we see happening in our environment around us, kind of we're destroying the earth that God has given us. Это интересно понаблюдать за тем, что даже происходит с окружающей средой, и посмотреть, как сильно мы разрушаем ее. You know, and I mean, just all these crazy things that are happening. I was just talking with Larissa about all these changes in the weather that are happening now. Я вот, даже если понаблюдать за тем, что происходит, я разговаривала с Ларисой о всяких изменениях, которые происходят вокруг. You know, and the way that we are living our lives on this planet is slowly killing it. И даже то, как мы живем, образ жизни человечества способствует быстрому, быстрой погибели самой Земли, самой планеты. I mean, slowly, we're just poisoning it, you know, with all our pollutants and chemicals. Мы постепенно, медленно, но верно отравляем окружающую среду и грунт, и воду, все вокруг. And more, that one of the great questions in the world is like, what do we do with nuclear waste? Where do we put this stuff? Снова и снова возникает вопрос, а куда девать ядерные отходы? Куда их сбрасывать? Nobody wants it. Потому что никому они не нужны. Everybody's trying to sell it to each other. You know, you keep it over there. И все друг другу пытаются их перепродать, как бы пытаясь всучить друг другу. You know, and this problem and this problem environmentally, I mean, they're not going away. They're just getting bigger and bigger and bigger. И одна за другой эти проблемы в окружающей среде все становятся все серьезнее и серьезнее. You know, less fish in the ocean every year. С каждым годом в водах мирового океана становится все меньше рыбы. You know, less oxygen to breathe. Меньше кислорода для необходимого нам дыхания. Less clean water to drink. Меньше чистой воды. You know, and in one sense, I mean, we're progressing in industry and production of electricity and all these other things. In other ways, we're killing ourselves. С одной стороны, мы прогрессируем в плане, может быть, производства электричества или какой-то промышленной сфере, но с другой стороны, мы сами себя заводим в могилу. You know, and in the end, God is going to need to save us from ourselves, or will completely destroy the earth. И в один прекрасный момент Бог просто должен будет нас спасти от себя самих, иначе мы себя сами погубим. So all this happening now in chapter 11, and then with the blowing of the seventh trumpet, there's these exclamations of praise, exclamations that the time has come. И вот теперь мы читаем в 11 главе как раз о том, как протрубил седьмой ангел, и мы слышим восклицание славы и похвалы. Chapter 9, or verse 19, the temple of God in heaven opens up. В 19 стихе читаем о том, как отверся храм Божий на небе. The Ark of the Covenant in the Holy of Holies is visible. И ковчег Завета, находящийся во святом святых, становится видным. Yeah, this is the Holy of Holies. Это святое святых. So something very dramatic and powerful is about to take place. И раз это уже предстает нашему взору, значит, что-то очень важное, что-то очень серьезное должно будет произойти. And we're all sitting on the edge of our seats. Все мы, можно сказать, буквально, будто бы сидим в предвкушении на краешке стульев. But chapter 12, подходим к 12 главе. Intermission. Такое отступление. Yeah. And what happens now is chapter 12, chapter 13, and part of chapter 14. Происходит вот что. 12, 13 и часть 14 главы. God stops, or John stops. Иоанн, Бог останавливается, или, можно сказать, через Иоанна говоря, останавливается. And begins to introduce us to these great characters of this drama of the last days. И начинает представлять нам всех главных действующих персонажей последних времен. So in these chapters we're introduced to the seven great personalities of the last times. В этих главах мы читаем о семи важных личностях или сущностях, которые будут играть важную роль в последнее время. Okay, and then the flow of time picks up again in chapter 15. И затем с 15 главы как бы мы начинаем читать продолжение 11. Okay, so let's quickly look in chapter 12. Давайте просмотрим 12 главу. Разберем 12. Быстро разберем. So in chapter 12 we read first about this woman clothed with the sun and the moon under her feet and on her head a garland of 12 stars. В 12 главе мы читаем о жене, облеченной в солнце, под ногами у нее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Well, as we compare this to Genesis chapter 37, если сравнить это с книгой Бытие 37 главой, we understand this woman represents the nation of Israel. Мы понимаем, что эта жена представляет собой Израиль. Okay, Jacob, whose name was later changed to Israel. Иаков. I'm sorry, Joseph. Иосиф. Иосиф. Joseph, whose father's name was later changed to Israel. Excuse me. Иосиф, чьим отцом был Иаков, а имя Иаков позднее было изменено на Израиль. You know, he had a dream. Так вот, Иосифа в свое время, Иосифу в свое время было даровано видение. And in the dream, there was the sun, the moon, and the stars were his brothers, the 12 tribes of Israel. И он точно так же увидел солнце, луну и 12 звезд, как при знаменовании 12 колен, его 12 братьев. So Israel, as the nation, is being described here. В этих стихах идет описание Израиля, как народа, как нации. Verse 2, Israel gives birth. Во втором стихе говорится, что Израиль рожает, как бы порождает. Verse 5, it tells us who is born. В пятом стихе мы читаем, кого именно. Jesus Christ. Самого Иисуса Христа. He's the one, the Bible talks about ruling all nations with a rod of iron. И это именно Он, потому что здесь говорится, что Ему надлежит пасти все народы жезлом железным. So Israel, out of Israel comes Jesus Christ. Именно в Израиле рождается Иисус Христос. Verse 3 is the dragon. Here's this dragon. Возвращаясь в третий стих, мы читаем об описании дракона. Verse 9 tells us that's the devil. В девятом стихе мы узнаем, что это дьявол. And verse 4, you know, he's trying to devour the child as soon as it's born. В четвертом стихе дракон хотел пожрать дитя, как только оно было рождено. We remember Herod killing all the babies in Bethlehem, trying to kill Jesus. И мы помним с вами о том, как Ирод пытался умертвить всех младенцев, всех еврейских мальчиков, как раз в то время, когда только-только родился в Вифлееме Иисус. And he said, just make sure you do it. Kill all the babies that are 2 years older and younger. Он так и сказал, убейте, умертвите всякого младенца, который младше, которому 2 года и младше. Okay, so, you know, clearly motivated by Satan. И, естественно, к этому его побудил сатана. Then there's a prophecy about this, verse 6, about what will happen with Israel in the last days, and we'll read about that again in just a minute, that she'll be hidden by God for 3.5 years. И вот в шестом стихе затем приводится пророчество относительно того, что произойдет с Израилем во время скорби, как жена будет сокрыта Богом. Verse 7 and 8 tell us interesting things. В седьмом и восьмом стихах тоже написаны очень интересные вещи. Okay, in these last days there will be a great battle in the realm of the spirit. Вот в это последнее время будет происходить очень важная, серьезная битва на небесах, духовное сражение. Satan and his followers, the angels of God. Сатана со своими последователями, своими ангелами и воинство Божье. Led by angel, or Michael the archangel. Под предводительством ангела Михаила. Okay, verse 9. Satan is cast out of heaven. В 9 стихе мы читаем о том, что сатана, дьявол, низвержен с небес. Here it's written, he deceives the whole world. Again, this is the character of Satan. He's a deceiver. В 9 стихе говорится, что он обольщающий всю вселенную, весь мир. Это сама его сущность, его естество, он обольститель. And he's cast down here to earth. Он низвержен на землю. And verse 10, there's rejoicing in heaven. В 10 стихе мы читаем о радости, воцарившейся на небесах. Okay. Salvation, strength, the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren has been cast down. Who accused them before God day and night has been cast down. Настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Verse 12. Heaven's rejoicing. Satan's not there anymore. 12 стих. Небеса радуются и ликуют, потому что сатаны там больше нет. But woe to the earth. Однако горе земле. Because Satan, the devil has come down to you having great wrath because he knows that he has a short time. Потому что именно туда сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Mm-hmm. And we remember in the book of Job, мы помним в книге Иова, you know, Satan walked into the presence of God. Сатана приходит прямо в присутствие Бога. You know, there was a day, it says, when the angels of God presented themselves before God and Satan was there. И там прямо такое место есть написано, что Бог находился в присутствии ангелов, и сатана предстал пред ним. So somehow he had some access there, to, at least to come into the presence of God. Каким-то образом у него был доступ, каким-то образом он мог таки попасть в присутствие самого Бога. But here he, all his angels, anything, are they are cast out of the heavenly realm, and they're all sent now to earth. Но мы сейчас вот в этих стихах читаем о том, что он отныне низвержен на землю. Он и все ангелы, падшие ангелы вместе с ним, они отныне на земле. So it will be a time where, you know, all the power and authority of the devil will be kind of concentrated here on earth. Наступит время, когда все могущество, вся сила сатаны и его ангелов будет сосредоточено на земле и на живущих на земле. And he'll know his time is very, very short, and his desire will be to do as much damage as he can. Он прекрасно осознает, что ему останется совсем немного времени, и поэтому больше всего будет жаждать причинить как можно больше вреда земле и живущим на ней. Verse 13. 13 стих. He begins first with antisemitism. Начинает он все с антисемитизма. Okay, he persecutes the woman who gave birth to the child. His first attack is on Israel. В первую очередь он преследует жену, то есть Израиля, и это его первая нападка. And so as the Antichrist kind of reveals himself to be who he is, Satan in the flesh, it will start with an attack upon Israel, upon the Jewish people. Как только Антихрист проявит себя как воплощение самого сатаны, то первый, кто почувствует на себе гонение и преследование, будет Израиль. Okay, God will take care of Israel. He will have a special place and plan for her. We see that in verses 14 to 16. У Бога будет свой особенный план для Израиля, своя особая защита и опека, и мы читаем об этом как раз в 15 и 16 стихах. Mm-hmm. But then verse 17. Но затем 17 стих. You know, the devil's enraged with Israel, but then he goes to make war with the rest of her offspring. Who is this? Рассвирепел дракон на жену, говорится здесь, и затем пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени. И кто же это такие? Well, it tells us those who have the commandments of God and the testimony of Jesus Christ. Дальше говорится, что это сохраняющие заповеди Божии, имеющие свидетельство Иисуса Христа. So he will start against the Jewish people, against the nation of Israel, but then it will continue on against all believers, against all Christians. Все начнется с преследований Израиля, а закончится гонениями на верующих в Иисуса Христа, свидетельствующих о Нем. You know, and we have seen this play out in history before. И мы видели, что сатана поступал точно так же и раньше на протяжении истории человечества. In Hitler's Germany. Например, в той же Германии, находящейся под предводительством Гитлера. The Jews were first. Сначала все началось с евреев. You know, but then to the Christians, those who were resisting the evil of his regime, and the pastors and believers who were standing against him also. А затем гнев и гонения стали участью верующих, всех тех, кто противился злу и бесчестью его режима, на пасторов и служителей Церкви Христовой. Mm-hmm. So again, a time of great intensity, great violence. Наступает время очень напряженное, время насилия. Mm-hmm. But let's look back at verse 10 and 11 very quickly. Давайте немного посмотрим предыдущие стихи, 10 и 11 стихи именно. You know, here again, these voices in heaven saying, salvation, strength, and the kingdom of our God, and the power of Christ have come for the accuser of our brethren, who has accused them before God day and night, has been cast down. And they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and did not love their lives to the end. Голос, громкий голос говорит на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. We may not be living in this exact moment that we're reading about here. Может быть, мы с вами не будем жить, не будем живы в то время, когда будет все это происходить. You know, but Satan is accusing us. Satan is against us. He's a personal enemy of yours. Но сатана неизменно клевещет на нас. Он личный клеветник на каждого. You know, you, he is trying to accuse before the throne of God day and night. Он пытается обвинить лично вас пред престолом Бога. Денно и нощно. He's seeking to lead us into sin. Он пытается вовлечь каждого верующего в грех. You know, and then condemn us before God because of these sins. И затем осудить нас перед Богом за этот же грех. He's very tricky. Он очень хитрый. You know, the other day I was working on my computer. Недавно я работал на компьютере. And all of a sudden a little balloon came up, chook. И вдруг я увидел, что у меня на экране появился такой как бы небольшой воздушный шарик. And you know, it says it looked like the official thing from Microsoft Internet Explorer. It said Microsoft Internet Explorer. И показалось, что это какой-то логотип официального сайта Microsoft Internet Explorer. Yeah, and it said warning. И там было написано предупреждение. You know, there is a record on your computer of every pornographic site you have ever looked at. That's what it said. И там было, там как бы говорят, что предупреждение у вас на компьютере как бы зарегистрированы или есть учетные записи всех возможных и существующих порносайтов. That you have looked at. И вы которые вы просматривали. Yeah, and these things can damage your career. Your career, your marriage, you know, and something like this. И дальше такая как бы шла приписка, что это может причинить вред и вашей карьере, браку и что-то дальше, что-то такое. A disk cleaner can take all these things off your hard drive. We recommend strongly that you use disk cleaner right now. И дальше говорилось, что вы можете воспользоваться таким специальной очисткой, провести сейчас очистку диска, благодаря которой вы сможете от всего этого, от этой гадости избавиться. Yeah, yes or no, you know. Нужно было выбрать, да или нет, что выбираешь. Well, I've never looked at a porno site in my life on the computer. Я за всю свою жизнь ни разу вообще ни на какой порносайт не заходил, пользуясь компьютером. So I just go, no. И поэтому я нажал нет. You know, and immediately the virus program on my computer says, you know, a strange program is trying to take over your computer. И тут же моя антивирусная программа выявила вирус, выявила попытку вируса навредить работе моего компьютера. It was какого-то a lie. Странного вируса при том. It was a complete lie. То есть все это было совершенной ложью. Yeah, and it was trying to work on my guilty conscience to take over my computer. И это что-то пыталось повлиять, как бы подействовать на угрызения совести, которые, возможно, могли бы у меня возникнуть для того, чтобы заставить меня совершить определенные действия. You know, if I had looked at porno sites on my computer, maybe I'd have thought, oh my gosh, you know, Karen might see this. Если бы я вдруг за свою жизнь когда-то бы и смотрел, заходил на какой-то порно-сайт, то у меня могли бы возникнуть угрызения совести. Я мог бы подумать, а что если Кэрон их увидит? Нужно что-то предпринять. You know, panic leading me into the trap. После этого паника могла бы меня завлечь в ловушку. Satan is a liar. Сатана – обольститель и лжец. You know, he has a plan for your life. И он тоже приготовил свой план для жизни каждого человека. He wants to deceive you, он хочет вас обмануть, lead you into sin, завлечь в грех. You know, and then condemn you for it and drive you away from God. И затем опять-таки обвинить, осудить за этот грех и отстранить от Бога. And he is trying again and again and again. Он будет пытаться это сделать снова и снова. You know, notice in verse 11 how victory over Satan comes. Посмотрите на 11 стих. Вот как приходит победа над сатаной. Three things. Это три момента. Mm-hmm. They overcame him by the blood of the Lamb. Они победили его кровью Агнца. You know, the Bible tells us that the only forgiveness for sin is on the basis of the shed blood of Jesus Christ for us. В Библии говорится, что единственное, что может подарить нам прощение грехов, это кровь Иисуса Христа, yep. пролитая на кресте. And it's effective against every sin. И это может одолеть любой грех. Mm-hmm. Кровь Христа может одолеть First любой John, грех. Chapter 1. 1 Иоанна, 1 глава. Mm-hmm. Let's read that. First John chapter 1, verse 7. And through 9. Первая глава, первое послание Иоанна, 7 по 9 стихи. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Yeah. Here's God's remedy for sin. If Satan succeeds in leading you into sin. Это Божье лекарство от греха, исцеление от греха. Если сатане все-таки удастся привести вас к греху, this is how what we do. Вот как нужно поступать. What was that virus trying to get me to do? К чему пытался побудить меня этот вирус? Что я должен был сделать? Какой была изначальная задумка? It was saying, hide your sin. Как бы он все было нацелено на то, чтобы я сокрыл свой грех. You know, hide it from your wife, hide it from your colleagues. Скрыл, erase the disk. Скрыл его от жены, от коллег, от кого-то и быстро очистил диск. You know, that's Satan. А это действие сатаны. You know, lie a little bit. Лишь немного, солги. You know, and don't let anybody know what you did. Небольшая ложь, и никто не узнает о твоих грешках. Jesus says, do the opposite. Иисус же говорит, поступи иначе. Confess it to him. Исповедуй все перед Ним. You know, God, forgive me. I sinned. I did the wrong thing. Lord, I am sorry. Скажи Богу, Боже, прости меня. Я согрешил, я сделал неправильно, поступил неправильно. Cleanse me. Очисти меня. With the blood of Jesus Christ. May the sacrifice of Jesus Christ just wash me clean. Очисти меня кровью Иисуса Христа, и пусть жертва самого Господа Иисуса Христа омоет меня. You know, if I sinned against my wife, I should confess to my wife. I should say, you know, honey, I sinned. I'm sorry. Если я согрешил против жены, то я должен прийти и прямо сказать ей: дорогая, прости меня, я согрешил, я был неправ. You know, I've asked God's forgiveness. Now I'm asking your forgiveness. Я попросил прощения перед Богом, и теперь прошу прощения и у тебя. You know, if I've sinned against my children, I need to ask their forgiveness. If I've sinned against others, that's what I need to do. Если я согрешил перед детьми своими или перед кем-то еще, то вот как я должен поступить. If you live like that, если будете жить так, you will defeat Satan's plans every time. То каждый раз вы будете снова и снова наносить очередное поражение сатане. He will have no hold on you to manipulate you or to motivate you by guilt to do what he wants. Он не сможет овладеть вами и не сможет манипулировать вами, используя чувство вины или что угодно еще. Mm-hmm. Number two, back in chapter 12, it says they overcame him by the word of their testimony. Второй момент в 12 главе Откровения говорится, что победили его также словом свидетельства своего. Who do you belong to? Кому вы принадлежите? You know, are you bold about saying it? Можете ли вы дерзновенно, открыто сказать? You know, there are situations sometimes that happen in different countries, political situations. Часто бывает, что в разных странах складываются разные ситуации или обстоятельства, политические, может быть, какие-то ситуации. You know, not very long ago I was reading about a situation in Africa. Совсем недавно, например, я читала ситуацию, которая сложилась в Африке. And, you know, a whole bunch of people were grabbed. И там схватили целую группу людей. You know, and then they began to look at people's passports to determine who they wanted to persecute and who not. И после этого стали, собрали паспорта, какие-то свидетельства у всех этих людей, стали для того, с целью, чтобы решить, кого в дальнейшем преследовать по закону, кого нет. Потому что если у людей, человека, у того или иного человека был паспорт этой страны, то тут же им было сказано, да, вы наши, вы принадлежите нашей стране, и поэтому вы можете остаться без вреда. Somebody had a Swedish passport. No, not без, no, для вреда. Ну, то есть, как бы, вы можете... They were going to take them away and do bad things to them. To those who were theirs. Yes, yeah. Ага. Джон говорит, что те, кто были гражданами этой страны, их наоборот должны были преследовать по закону. То есть должны были с ними что-то сделать, какие-то как-то поступить, yeah. причинить those, какой-то вред. Those who had other passports. Однако же те, у кого были паспорта других стран и гражданства других стран. They didn't want to get in trouble with those governments. С этими, с правительствами этих стран. Эти люди не захотели не иметь никаких ссор и конфликтов. So they let them go. И поэтому этих людей отпустили. Who do you belong to? Поэтому возникает вопрос, кому принадлежите вы? You know, and when situations happen in your life, are you clear and bold about proclaiming that you belong to Jesus Christ? Когда складываются в вашей жизни обстоятельства определенным образом, способны ли вы, можете ли вы точно так же открыто, явно при всех сказать, кому вы принадлежите, что вы Христовы? Turn to 1 John. Давайте снова посмотрим 1 Иоанна. Chapter 5. Пятую главу. Mm-hmm. Verse 10 through 12. 10-12 стихи. Верующий Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Mm-hmm. I belong to Jesus Christ. Я принадлежу Иисусу Христу. You know, and in different situations of my life, I want that to be known. И в любой ситуации, которая бы не складывалась в моей жизни, я хочу, чтобы это было всем известно. You know, Satan is very bold in his attacks upon us, is he not? Сатана никогда не сдерживается, он очень активно атакует нас, правда ведь, в любой ситуации. Yeah. Does he knock on the side of your head before he enters into your mind and begins to plant his thoughts there? Неужели он аккуратненько как бы стучит сначала в наше сознание для того, чтобы проникнуть затем в наши мысли и навязать нам какое-то мышление? No way. He's just bold. He just charges right into the middle of your thoughts and says, you know, just take that thing and put it in your pocket and it'll be yours. Отнюдь. Он тут же проникает, мгновенно проникает в сознание и говорит, нашептывая человеку, навязывает ему мысль, возьми эту вещь, никто не заметит, и она станет твоей. Where did that come from? Возникает мысль, откуда эта мысль пришла? You know, well, somebody just boldly came in your brain and put it there. Просто кто-то ворвался в ваше сознание, не считаясь с вами, и эту мысль вам навязал. You know, you're just kind of flicking through the channels on your television. Или просто вы клацаете пультом и переключаете один канал на другой, смотря телевизор. You know, go to that one where the girls don't have any clothes on. И вдруг возникает такая мысль. Переключи на тот канал, где девушки абсолютно обнаженные. Nobody's here. Никого ведь рядом нет. Nobody will know. Никто не узнает. Who's putting that there? Кто эту мысль you навязал? Know, he's bold. He just invades our life again and again. Он не считается ни с чем. Он овладевает жизнями, сознанием запросто. Are we bold for Jesus Christ? Но готовы ли мы точно так же дерзновенно говорить о Христе? Are we willing to kind of just step into enemy territory and just speak of the love of God and the goodness of God to those that are under the enemy's control? Готовы ли мы с вами, выйдя на территорию врага, открыто перед всеми стать и говорить о Божьей благости и о Божьей любви для тех, кто об этом не знает и не слышал? You know, often we're very meek. Well, you know, what will they think? They'll think I'm crazy, you know, I mean, I don't want them to think I'm a cult or something like that. Очень часто мы сразу становимся какими-то слишком застенчивыми, робкими, и начинаем думать, ну, я не хочу, чтобы люди посчитали меня безумцем, я хочу, чтобы они посчитали, что я какой-то чокнутый, или что я там в какую-то секту влез. You know, maybe first I just kind of need to get to know him. Может быть, сначала нужно познакомиться поближе. A year and a half later, we still haven't talked to him. А проходит полтора года, мы так с человеком и не поговорили. Yeah, well, I'm just waiting for the right time. И продолжаем себя убеждать в том, что просто ждем подходящего момента. In the book of Acts, it was when the Jewish leaders saw the boldness of John and Peter, they realized, hey, these guys have been with Jesus. В книге Деяний, когда вся вот верхушка еврейская увидела это дерзновение, эту смелость в Иоанне и Петре, они сразу распознали, что это люди от Иисуса Христа, от Бога. And they overcame Satan by the word of their testimony. Потому что этим двум и удалось благодаря вере в Иисуса Христа и свидетельству об Иисусе Христе одолеть сатану. You know, as you come into a new job. Приходя, например, на новое место работы, в новый коллектив. You know, just set it as a goal that everybody there in as short a period as you can know that you're a believer. I mean, not don't push it, you know, don't make them sick of you or drive them away from you, but make it clear that you're a believer in Jesus Christ. Придя в новый коллектив, поставьте для себя конкретную цель, что за какой-то определенный короткий промежуток времени все эти люди узнают о том, что вы верующие в Иисуса Христа. И это совсем не значит, что вы будете навязывать им себя постоянно и до такого состояния, что человек уже тошно станет с вами общаться. And you know, a lot of things will happen out of that. И очень многое может произойти именно благодаря такому решению. You know, если вы дерзновенно свидетельствуете о Господе, you know, люди не будут вас приглашать на всякого рода нечестивое там, общение или мероприятие. Вас, может быть, они так поступят, желая подшутить на вами, вас подколоть, или, может быть, попытаются вас обмануть, обманным путем куда-то затянуть, но в любом случае... There'll be less of invitations to send. Но в любом случае, да, у них это... Или будет таких приглашений меньше, или у них это вообще не выйдет. And another thing will happen. If there's anybody in that collective that is interested in knowing God, they know who to talk to. They know this is a Christian guy. I can talk to him about God. Но может произойти и вот еще что. Если кто-то из ваших сотрудников, из вашего коллектива будет знать о том, что вы верующий человек, то тогда он будет всегда знать, что с вами можно поговорить об этом. Okay, and then lastly, here in Revelation chapter 12, last thing. И вот последний момент в 12 главе Откровения. They left not their lives to the end. Они победили, не возлюбив души своей даже до смерти. Now in the immediate context here, если читать в контексте непосредственно этой главы, мы понимаем, что это время, когда людей убивают за веру. Yeah, and so it might be the concrete question. You know, if you're a Christian, you're going to be killed. Are you a Christian or not? Людям будут задавать конкретный вопрос. А христианин ли ты? Христианка ли ты? Если да, то тебя убивают на месте. Yes, I'm a Christian. Do what you want. My name's written in heaven. All you can do is kill my body. You can't touch my soul. Да, я христианин. Делайте со мной что угодно. Единственное, что вы можете сделать, это умертвить мое тело. Но имя мое записано на небесах. You know, I'm not afraid of you. Я вас не боюсь. You know, you can do whatever you want to this body, but you cannot touch the real me. Вы можете что угодно сделать с телом, но меня, настоящего, истинного, вы не сможете тронуть. Но мне кажется, еще есть один способ понимания этих слов. Как вы хотите жить сегодня? Вы хотите жить такой же жизнью, как живет мир? You know, chase the things that everybody else is chasing. И стремиться к тому, к чему стремится весь мир, любой человек. You know, these things of riches and success in the eyes of the world, and you know, to get it the same way, to just step on whoever's in your way and get what you want. Вы хотите точно так же стремиться заполучить богатство, благосостояние, успех, которому так стремятся люди в этом мире, при этом используя их же методы, идя по головам, по трупам. You know, to just live completely self-centeredly and caring only about yourself. Хотите ли вы жить, сосредоточившись лишь на себе самом, думая только о своих интересах и желаниях? Or are you ready to entrust your life into the hands of God? Или же вы готовы полностью доверить себя самого в руки Божьи? God, whatever you want. И сказать ему: Боже, чего ты хочешь? You know, what you want is what I want. Ведь то, чего хочешь ты, этого хочу и я. You know, and Lord, lead me in the way that you know my life should go. И веди меня так, чтобы моя жизнь развивалась, осуществлялась именно так, как тебе угодно. You know, that is the key to a fruitful life. Именно это, в этом заключается ключ к эффективной жизни, right. Now, к плодотворной жизни. John chapter 12. Евангелие от Иоанна, 12 главе. Yeah, whoever wants to keep his life will lose it. Whoever is ready to lose his life for my sake and the gospel, the same will find it. Говорится, что всякий, кто хочет сберечь душу свою, потеряет ее. Но всякий, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, обретет ее. Give your life to me, Jesus says. Иисус говорит: отдайте свою жизнь мне. Let me make it into what I want it to be. И я затем смогу преобразить ее в то, что угодно мне. Yeah, I'll make it into an instrument of blessing and of my power and goodness flowing through you to touch the lives of everyone around you. Я смогу обратить вашу жизнь в инструмент благословений, смогу использовать вас со своей силой, своим могуществом для того, чтобы благословлять и других окружающих вас. Yeah, the life that is fully in the hands of God. The life that's fully того, in the hands of God. Ведь жизнь, которая полностью принадлежит Богу, will never be in the hands of Satan. Никогда не сможет принадлежать сатане. Right. I mean that the key to overcoming the devil's plans for your life is to be as close to the Lord, as open to the Lord as you can be. Для того, чтобы одолеть сатану и разрушить его планы, его происки, вам нужно быть как можно ближе к Господу. Yeah, and that's true in a time of great freedom and prosperity, like we live in. И это действительно, и это эффективно и во время свободы, когда мы наслаждаемся свободой и процветанием, благосостоянием. Or persecution. The keys to victory are the same. Но также и во время гонений и преследований суть все равно остается неизменной. Everyone who overcomes Satan, that's what the key to their victory will be. Именно тот, кто хочет одолеть сатану, может это сделать лишь так, лишь таким способом. Mm-hmm. Want to see one more very happy verse? И еще, а давайте обратим внимание на один очень радостный стих. Yeah. Romans chapter 16, verse 20. 16 глава послания к римлянам, 20 стих. Here's one that's worth remembering. Это стих, который стоит запомнить, выучить. In these days in which we live, where things are not always very easy. Особенно вот в наше с вами время, современное нам время, когда бывает очень нелегко. Mm-hmm. Let's read that one. Римлянам 16:20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Аминь. Давайте помолимся. Давайте встанем. Уже долго сели. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твою победу, Господь. Благодарим Тебя за победу, которую Ты уже имел в нашей жизни, Господь. И благодарим Тебя, Господь, за Твоя работа, которая продолжается день за днем. И, Господь, Ты видишь все, что происходит в нашей жизни, Господь. Ты видишь наши проблемы, Господь, наши вопросы, Господь, эти нападки дьявола, которые постоянно на нас, Господь. Ты видишь, Господь, наши жизни обстоятельства. И, Господь, Ты нас любишь. И день за днем Ты поливаешь на нас, Господь, Твоя милость и благодать. И даешь нам, Господь, день за днем все, что нам необходимо, Господь, для этот день. И завтра для завтра. И, Господь, мы Тебе очень благодарны за Твою верность к нам, за Твои ответы на наши молитвы, Господь, за Твои действия в жизни наших близких, родных, Господь, тех, которые мы любим и переживаем за них, Господь, и их будущее. И, Господь, мы просим Тебя, Господь, позволяй нам больше и больше понять, Господь, Твое призвание на нас, Господь. Понять, Господь, этот образ жизни, Господь, который Ты имеешь для нас, Господь, что мы жили не как все остальные, Господь, которые, ну, без понимания, Господь, Твоя любовь, забота, спасение, Господь, день за днем живет, Господь, и даже часто не понимая, за кого, Господь, ну, или за чего. И, ну, Господь, мы имеем, Господь, цель, мы имеем понимание, Господь, куда мы пойдем. И, Господь, мы Тебе очень благодарны за все это. Благослови нас в течение этого недели. Господь, мы просим, что кровь Иисуса Христа была в действии в нашей жизни, Господь, в любой грех, любой ошибка, которую мы совершаем, Господь, дай нам мудрость и сила покаяться сразу и не давать дьяволу места для его действия, плана. Господь, дай нам смелость говорить о Тебе, Господь, дай нам смелость в этой коллектива, где мы находимся, Господь, если это дома, или на работе, или сосед, Господь, Ты знаешь, где. Но мы просим, чтобы все знали, что мы принадлежим к Тебе, Господь, без сомнения. И, Господь, мы просим тоже, что в конце концов, Господь, мы вновь и вновь отдали Тебе все права на наши жизни. Господь, если Ты хочешь нам направлять в другое направление. Господь, у Тебя есть этот право. Мы это признаем. Мы принадлежим Тебе. И, Господь, пожалуйста, в течение этой недели пусть исполнится не наша воля, но Твоя воля. И открывай наши глаза, видеть эти возможности, эти нужды, которые вокруг нас, Господь. Где Ты хочешь что-то сказать? Где Ты хочешь что-то делать? И дай нам быть послушными Твоего голоса. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Хорошо. Ну, мы продолжаем наше путешествие через книгу Откровения. И, конечно, там очень много страшного. Может быть, есть вещи, которые нам не до конца понимания, что, ну, нам это не должно быть страшно, потому что мы знаем, что Бог ведет нас через это все, и что для нас это хорошее окончание, это хорошее будущее для всех нас. И мы знаем, что шаг за шагом Бог с нами. А мы не пойдем через этой жизни сам, ни одного из нас, но каждого из нас, да, каждый день может полагаться на Его помощь, на Его ответы, на наши молитвы, на Его любовь и благодать. Но хай Бог даст нам в этой истине жить, да, и служить других. Аминь.